Южнокорейская газета «Хангири» от 17 мая выразила протест против совместных военных учений по противоракетной обороне, которые состоятся в конце июня в Гавайях с участием военнослужащих США, Южной Кореи и Японии. В своей передовице газета назвала эти учения очередным шагом к военному треугольнику.